ядов, вызываемой никотином. Статистика говорит, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди многокурящих в два раза выше, чем среди некурящих. Табак пагубно влияет и на желудочно-кишечный тракт. Курящие иногда говорят, курение делает пищу более вкусной. Конечно, если предварительно наполнить рот какой-либо горечью, то после этого самая обычная пища покажется вкусной. На самом деле, курение снижает аппетит. Давно замечено, бросивший курить начинает прибавлять в весе. После прекращения никотиновой интоксикации все обменные процессы улучшаются. Лучше усваивается потребляемая пища. Пагубное влияние табака особенно убедительного является на женском организме, на деторождаемости, на детях. В ФРГ при обследовании более чем 4000 женщин установлено, что частота холодности и безразличия, бесплодия, менструальных расстройств, самопроизвольных абортов и так далее среди женщин-курящих встречается почти в 3 раза чаще, чем среди некурящих. У курящих женщин коэффициент смертности детей в первые 3 года также значительно больше, чем у некурящих. В Калифорнии при обследовании 7499 женщин было установлено, что преждевременные роды у курящих женщин наблюдаются почти в 2 раза чаще, чем у некурящих. При этом оказалось, что частота преждевременных родов стоит в прямой зависимости от интенсивности курения женщин. Так, например, среди женщин, которые выкуривают по 35 сигарет в день, преждевременные роды наблюдались почти в 3 раза чаще, чем среди тех, кто выкуривает 15 сигарет в день. Было выявлено, что никотин, всасываясь в организм, вызывает сокращение родовой мускулатуры женщин, спазм гладких мышц матки. При выкуривании беременной женщиной 1 сигареты сердцебиение плода увеличивается на 5 ударов в минуту. Было проведено наблюдение над кроликами, когда крольчихи вдыхали табачный дым, равный 20 сигаретам, выкуриваемым человеком в день. При этом оказалось, что у маток, вдыхавших табачный дым, мертворожденные встречались в 10 раз чаще, чем у вдыхавших обычный воздух. Кроме того, у родившихся живыми вес был на 17% меньше, чем в норме. Мыши, находившиеся в комнате с табачным дымом, не размножались в течение года, в то время как контрольные размножались нормально. Отсутствие размножения среди экспериментальных животных вызвано атрофическими изменениями в органах размножения. Многие самки крыс, находившиеся в атмосфере табачного дыма, страдали от временного бесплодия и абортов, имели большое количество мертворожденных плодов. Курение табака сказывается отрицательно и на половой функции мужчин. Уменьшение половой активности у мужчин в 30 и 40 лет часто вызвано чрезмерным курением табака. Полагают, что одна из причин этого заключена в тех токсических изменениях крови, которые оказывают вредное влияние на образование половых гормонов. В Англии были обследованы 500 мужчин, бывших заядлыми курильщиками, но полностью прекративших курить. Оказалось, что чем дольше продолжалась их привычка курить табак, тем более выраженным было снижение их мужской активности. Если курение табака столь резко влияет на организм взрослого, то вполне понятно, что на юношеский организм его действия еще губительнее. С целью выяснения действительной опасности для юношества этой привычки, в американских школах подвергли тщательному изучению 21 980 подростков обоего пола, в том числе 11 070 мальчиков и 10 910 девочек. Курящие оказались меньше ростом, чем некурящие. Объем груди и экскурсия грудной клетки у них меньше. Отстают они и в умственном отношении. Подбрасывающий мяч при игре в бейсбол после выкуривания 2 сигарет теряет на 25% мячей больше, чем контрольный. Процент курящих детей выше в тех семьях, где подают пример оба родителя. Привычка эта у мальчиков чаще там, где курит отец –